Глава 11. Безусловно, приятно, когда твои предположения притворяются в реальность с прямо-таки пугающей скоростью. Особенно, если при этом некто близкий демонстрирует потрясающе полезную способность отбросить разные внутренние переживания и мерехлюндии, чтобы сразу же заняться серьезными делами. О чем я говорю? Конечно же, о Кристине. Нервно моргающая в разнобой глазами девушка, явно накручивавшая себя весь день, моментально преобразилась в готового к схватке бойца, тут же ринувшегося в атаку. То есть, схватившую разговорник и принявшуюся стучать витиеватому, деловито опрашивая меня о всех нюансах нашего короткого разговора, Сильверхейм. Уже через несколько минут люди тайного приказа выехали к Курицыну, чтобы задать директору несколько очень и очень неприятных вопросов от имени государства. К самой Сильвии в отель, где она снимала этаж, отправились другие люди, из тех, что мало говорят, но много слушают и наблюдают. Еще парочка направилась уже к нам, правда, не в гости, а для слежки и охраны, чтобы быть где-нибудь неподалеку. Если с заносчивой ледяной красотки я придавил хвост слишком сильно. Глаз радуется, честно признался я, отпивая вечерний чай в прикуску с бисквитом. Вот прямо глаз радуется, Анна Ибигейловна. Только что она тут воробушком ежилась, а теперь смотрите, как рычит, как чеканит слова «Княгиня!» «Как вам будет угодно, ваше сиятельство?» В голосе горничной промелькнул отчетливый холодок. «Ты бесчувственный чурбан, Кейн!» Внезапно обложили меня. «Говоришь, как старый пердун!» «Пиата?» Удивился я, глядя на выглядывающую из-за Анны Эбигейловны Эйну. «А ты откуда взялась?» «У хозяина гостья!» Сдув с лица белоснежную прядку, хитро ухмыльнулась мелкая заноза. «И он тебя отправил ко мне?» Не поверил я, зная, что Константин скорее бы отправил мелкую Шкоду на Ларинин, чтобы была под рукой, чем выпроводил бы из дому. «Не совсем», — помотала головой Кроха, ловко утащив печенье из вазы, которую только что поставил на стол, тепло улыбнувшийся ей Мао-хан. «Хозяин спросил мое мнение. Я сказала, что ты победишь просто потому, что твой противник не знает, чего от тебя ожидать. Он послушался, поставив на тебя, но наврав, что наоборот. И это-то ничего, но он убедил и свою подружку на тебя поставить, а значит, мой выигрыш стал меньше. Поэтому я оставила этого жестокосердного хозяина праздновать вместе с его зазнобой и чуточкой чесоточного порошка на кровати. Какая страшная женщина! Если он начнет ломиться ко мне домой, то я его впущу, предупредил я хулиганку, и даже позволю заглянуть в каждую из комнат. Тебе меня совсем не жалко? Губки маленькой фальшивой девочки задрожали, а большие голубые глаза наполнились слезами. «Есть подозрение, что ты хочешь натравить на несчастного меня, сына истинного графа из-за нескольких рублей. Очень злого сына истинного графа, злого, чешущегося и нормально не возлегшего с женщиной», озвучил я свои мысли. «Так что нет, не жалко. Я вообще борюсь с желанием поймать тебя и прямо сейчас отнести назад». «Пощади!» — взвыла карманная блондинка, воруя, тем не менее, следующее печенье. «Что вы тут устроили?» Ходившая по коридору с разговорником Кристина наконец-то зашла в зал. «Мы?» — начал я, но отвлекся уже на свой разговорник, загудевший самым неприличным образом. «Почему неприличным?» «Потому что за окном поздний вечер. Хорошие люди в такое время не позвонят». «Хорошие и не звонили. Звонили плохие. Самые плохие из возможных». «Приветствую, князь!» Голос у Красовского был хоть и традиционно весел, но несколько напряжен. «Предлагаю тебе простенькую сделку от имени синдиката прямо сейчас. Мы не прислушиваемся к желаниям Сильверхеймов, а ты мне помогаешь разобраться в одном маленьком деле. Как тебе?» «Я слушаю», — ровным голосом ответил я в магический аппарат, попутно кляня паскудную Сильвию, явно ничего не забывшую, но решившую расправиться с неугодным мной чужими руками. «Тоже мне, Ренеева номер два. Однако я снова неприятно близко к деревянному ящику. Тогда вооружайся и выходи, твоя светлость. Машина прибудет через минуту». «Продолжайте без меня», — тут же оповестил я домашних, прогуляюсь с Куровым. «Ну а что еще сказать?» «Какая интересная у тебя прогулка намечается. Через пару минут оценит прислонившееся плечиком к дверному косяку Кристина. Может, мне присоединиться?» «Нет», — с достоинством отвечу я, поправляя ремень висящего на плече дробовика. «Не надо, справимся, да, Куров?» «Еще чего не хватало?» «Ты идиот, хозяин!» Неожиданно проявит себя Фелиция. «Опять суешься на смерть? Да еще и от помощи отказываешься? Да еще и после того, как оскорбил ту, которая нас с тобой и ищет?» «От помощи жены!» Не стал ругаться я в ответ, сбегая по ступенькам. «У нас, Кристина, и детей нет, ни одного наследника. Именно по этой причине витиеватый так плотно насел на Сильверхеймов. Они предложили русскому князю нечто совершенно неприемлемое, понимаешь? Но если я буду рисковать не рожавшей женой направо и налево, то уже придут и ко мне с претензиями. Точнее, вызовут на дворянский суд. Ненавижу взаимоотношения в этом мире. Кто-то думает, что аристократам быть легче легкого. Знай несколько поклонов, умей себя подать, побольше спеси и все, ты в дамках. Ага, как же. Так просто наш быть даже клоуны на копеечных представлениях в деревнях не показывают. Тут, конечно, я дал маху, банально забыв о Курве. Хотел его оставить в прихожей, откупившись одним ботинком, но слово за слово. Прикладом дробовика об косяк, и бульдог, заинтригованный словом «гулять» настолько, что даже не обративший внимания на мою обувь в прихожей, вылетает вместе со мной к большому черному маномобилю, уже стоящему у парадной. В него мы с псом и забираемся, после чего авто сразу же трогается с места нехилым рывком, но мне до него дела нет. Слишком занят рассматриванием человека, занявшего большую часть заднего сиденья. «Здорово, Кейн!» — ухмыляется мне никто иной, как Матвей Евграфович Парадин, собственной обширной персоной. «Хорошая сегодня ночка?» «Да». «Охренеть!» Как выясняется спустя десяток минут быстрой бандитской езды, «охренеть втройне!» Суть происходящего оказалась пронзительно проста и заключалась в том, что теневому миру славного города Санкт-Петербурга понадобился умеющий молчать ревнитель. Срочно. Очень срочно. Конечно, у них были свои подвязки в этой теме. Но, как оказалось, я оказался единственной кандидатурой, на которую все заинтересованные стороны согласились. «Видишь ли, дружище, Китай городом управляет некая особа по имени Бронзовая Черепаха». Парадин курил сигару, выпуская большую часть дыма в предусмотрительно приоткрытое им окно. «У этой прекрасной женщины крайне специфичная репутация. Она ни разу не нарушала данное слово. В нашей среде, как понимаешь, такое почти невозможно. А уж среди китайцев. В общем, она самая настоящая легенда. И вышло так, что у них, то есть у китайцев, образовалась некая большая неприятность, требующая ревнителя и его молчание. Всплыло твое имя, вспомнили фейерверк, который ты устроил, когда защищал главу клана Тан. Так что мы поможем китайцам разобраться с текущей проблемой. А взамен, многозначительно промычал я, почесывая тянущегося к Парадину Курова по лобастой голове, взамен нам скажут спасибо, Кейн. Предвкушающе ухмыльнулся чумной волк. А мы с господином Красовским дополнительно еще поблагодарим тебя добрыми и хорошими словами. Он, скорее всего, ждал, что я начну брыкаться и посылать подобные предложения плохими словами, но я лишь кивнул, озвучивая вслух. Отношения между синдикатом и китайцами будут поправлены. Вы, Матвей Евграфович, явно нуждаетесь в улучшении репутации с теневым миром города. Ну, а мне, как молодому и подающему надежды, подать эти самые надежды будет весьма полезно. Учитывая, как вы подчеркнули характер этой сделки, вести переговоры о чем-либо еще будет воспринято крайне негативно. Я бы мог и провести, еще одна ухмылка, а вот ты нет. Мы, владетельный князь, не юных китайских девственниц на пригодность в бордель проверять едем, а будем помогать тебе исполнить твою прямую обязанность. Бронзовая черепаха высказала бы большое непонимание, начни ты отказываться или торговаться. Вопрос только в молчании. Его можно добиться по-разному. К примеру, выкрав любого студента-ревнителя и после операции заставить его замолчать навсегда. Дешево, сердито, доступно и рискованно. Жаль, конечно, что не девственница, тут же я улыбнулся, но я в деле. Ты только при черепахе подобного не ляпни, гикнул огромный блондин. Народа в Китае много. Глазом моргнуть не успеешь, как тебе с десяток пришлют. Рискнешь отказаться от такого подарка, а, Кейн? Нафиг, сбледнул я. В целом ситуация понятна. Идет обычное, можно сказать, тривиальное взаимодействие между теневым преступным миром и государственными структурами. Где-то там в сугубо китайской епархии появился, был обнаружен портал, который сильно мешает жить нашей организованной преступности, а закрыть его без шума и пыли не выходит. Либо выходит, но не надо, иначе возникнут вопросы. Подцепить к делу человека для деликатных операций и стажера-ревнителя из почти той же епархии – вполне разумный ход. Красные бумажные фонари китайского квартала – это прямо визитная карточка этих узкоглазых товарищей во всех мирах. А, не во всех. Вон Фелиция передает реплики лорда, ностальгирующего по своему миру. Там китайцы и индусы проживали только на своих исторических территориях. Почти не могли из них выбираться, массово в смысле. Нечто, связанное с особенностями их общей религии. Да уж, своеобразный у них там мир был. Магия под запретом, китайцы-богомольцы, куча концов света, после которых человечество каждый раз приходило в себя сотнями лет, астероидами наш с лордом предшественник по планете бухал. Нет уж, лучше тут. Тут почти все нормально. Выбравшись из машины после ее остановки, я сразу понял, что отношения между синдикатом и Китай-городом нуждаются в срочном улучшении. Нервно сгрудившихся возле безмятежно курящего Красовского бандитов числом в два десятка окружало 70, а может быть и больше, вооруженных китайцев, явно не слишком довольных происходящим. Вооружены они, конечно, были чем попало. Ножи, топорики, револьверы. Но как-то все равно напряжно, ага. Напряжение, впрочем, быстро потеряло накал, так как подошедший к багажнику, привезшего нас в мобиле гвардеец, нырнул в него по пояс, а затем выволок наружу здоровенный кургузый пулемет самого зловещего вида. Прислонив это чудище к боку мобиля, Матвей начал деловито обматываться пулеметными лентами. Демонстрируемая им огневая мощь на фоне скромно увешанного пистолетами меня с дробовиком за спиной и полным камзолом патронов слегка пошатнула веру китайца в собственное превосходство. «Мы что, всей толпой пойдем?» – недовольно пробурчал я, глядя, как невесть откуда появившаяся пожилая китаянка, сухая и высокая, строит короткими скупыми жестами соотечественников. «Тебе решать, Дайхард!» Нагрузившийся чумной волк взял в левую руку пулемет и, проверив правой, как он дотягивается до своего огромного револьвера, встал около меня. «Кто тут профессионал?» Сближаться мы начали одновременно. Все четверо. То есть я, гвардеец, Красовский и пожилая китаянка. Непонятно, как так получилось, но вскоре под ночным небом в грязных закоулках выселок за Китай-городом при свете покосившегося фонаря мы вчетвером встали на тут же освободившемся от китайцев пятачке место, принявшись мерить друг друга взглядами. В Красовском я ничего нового для себя не увидел, на параде на нас смотрелся, так что все внимание уделил старушке. Надо сказать, она мне отвечала тем же. Бронзовая черепаха, легендарный честный гангстер-босс питерских китайцев, не могла похвастаться выдающейся внешностью, целиком и полностью напоминая злую китайскую бабку, довольно высокую, надо сказать, а еще, очевидно, недоедающую, потому что даже закутавшаяся в нечто среднее между шубой и кимоно, ну, какой-то китайский наряд, да? Женщина была стройной, очень. Единственным, что привлекало внимание, был кусок татуировки, выглядывающий на шее из-за высокого ворота. Какая-то геометрическая фигура из сплошной черной краски. «Молодой убийца, ты знаешь, чего от тебя ждут?» Скрипуче, но на очень чистом русском спросила черепаха. «Закрыть портал, молчать о том, что увижу», — спокойно ответил я. «Именно. Но если поможешь своему большому другу убить тварей, которые уже здесь, мы это запомним». Старушка зябко поежилась, а потом осведомилась. «Ты знаешь мандарин, молодой убийца?» «Нет», — мотнул головой я. «Тогда у нас небольшая проблема», — хмыкнул Красовский. «Эти достойные китайские господа, которых ты в изобилии наблюдаешь, Дайхард, они паршиво владеют русским, а команды отдавать тебе. Мои-то парни готовы?» «Твоим людям доверия нет», — тут же зашипела китаянка. «Ты пойти можешь, да, они нет». «Уважаемый Цао Минь считает, что среди моих охранников могут затесаться те, кто знает, куда и на что смотреть», — лучезарно улыбнулся мне главный отморозок города. «Вполне обоснованное подозрение, нужно заметить. Таким образом, княже, предполагается, что мы отправимся в очень опасное место втроем. Как вы на это смотрите?» Вопрос был задан с легкой, почти дружеской издевкой. Я только не понял, по отношению к кому. Либо к китайцам, не удосужившимся обучить своих отбойщиков русскому, либо ко мне. Мол, не засышь? Ну ладно, Петр Васильевич, держись за свою шляпу. Если ваши люди не знают русского, а ваши не годятся, то как насчет моих? Невинный вопрос заставил всех троих негодяев очень основательно напрячься и начать оглядываться по сторонам. «Нет, мы никого не привели. Поспешил, не очень поспешил я успокоить общественность. Скажите, уважаемая бронзовая черепаха, у вас есть мертвецы?» «Что?» – недоуменно моргнула женщина. «Мертвые люди, тела, трупы». Меланхолично перечислил я. «О, точно!» От улыбки Красовского можно было не только прикурить, но и ослепить мимо пролетающую ворону. «Как я мог забыть? Друг мой, ты же можешь поднять мертвецов в бой. Проблема решена!» «Нет!» Запнувшись, произнесла леди Гангстер. «Мертвых нет. Мы избавляемся от почивших, но ты можешь поднять захватчиков, молодой убийца. Они подобны нам». «Понял», — кивнул я. «Тогда, уважаемый бронзовый черепаха, можете рассказать о этих захватчиках и о месте, где придется с ними столкнуться? Какая застройка? Какая обстановка? Какое освещение?» Разговор стал куда менее агрессивным и более конструктивным. Портал открылся где-то среди пятерки старых разлапистых двухэтажных бараков из дерева, давным-давно освоенных китайским населением его беднейшей частью. В результате комплекс, соединенный множеством наземных, воздушных и подземных переходов, довольно быстро стал похож на положенную на землю девятиэтажку, зажив своей собственной жизнью, в которую опасались соваться даже люди-черепахи. Да им было и не с руки. Чего ловить среди бедняков и отщепенцев, когда все нужное ты получаешь на выходе? Спрашивать про нужное я не стал, сразу же прикинув, чем являлась эта зона раньше, фабрикой маны. Как минимум, кристаллов, паспортов у таких китайских товарищей быть не могло. Столбов сборщиков я уже здесь не наблюдаю. Выводы очевидны. Что еще дополнительно могло происходить в этом микрогороде, хрен его знаем. Будем посмотреть. А противники известно лишь то, что они видят в темноте. Невысокого роста, безволосые, очень сильные и разумные. В смысле, могут переговариваться. Все это черепаха узнала у тех, кто успел сбежать из этого отстойника. А кто не успел? Сколько там человек может быть еще? Спросил я, на что старушка недовольно ответила, что не знает, но выдаст нам специальные бляхи, показывающие, что мы действуем от ее имени. Очаровательно. Гранаты-то хоть дадите. Кисло осведомился я. «Там же все деревянное!» Сделала большие глаза китаянка, а потом как-то льстиво добавила. «Неужели чумной волк, орский палач и княже-убийца не справятся с одним маленьким порталом? И не забывайте, там мои люди!»